Второе. Вы мне пообещали детально информировать меня о передвижениях красных. Я жалею, что ваше обещание до сего времени не оправдалось. И прошу вас как можно скорее дать мне исчерпывающие сведения о пребывании в вашем округе красных. Третье. Наши обязательства выполняются во всех отношениях и нигде не ухудшились. Только обязательства доставки контингента еще в целом ряде сел не выполнены. Я обязан в случае необходимости принять строгие меры. Сообщаю вам об этом для сведения. Четвертое. Мне бы хотелось еще раз поговорить с вами, и поэтому приглашаю вас навестить меня дружески здесь еще раз. Я буду считать вас своим гостем и ручаюсь за вашу полную безопасность. Фон Альвенслебен, штурманфюрер СС. Не правда ли, идиллия, штурманфюрер СС приглашает представителя пана Бандеры к себе в гости на чашку чая? Отношения между друзьями лишь несколько омрачены в силу объективных причин. Нужной эсэсовцу информации о батальонах нашего соединения Кузьменко дать не может. Собрать ее, да еще как можно скорее, не так-то просто. Я уже рассказывал о печальной, но заслуженной участи Стального и других бандеровско-немецких лазутчиков. Выколачивать контингент тоже нелегко, и с вывозкой продовольствия весьма туго. Все, что есть у крестьян лишнего, они с радостью отдают партизанам. Немало продуктов из тех, на которые зарился фон Альвенслебен, попадало на склады моего заместителя по хозяйству Малявка. Но в данном случае дело не в этом. Важно отметить, что в ноябре 1943 года оккупанты договорились с бандеровцами лишь по таким вопросам, как разведка и поставка контингента. Правда, еще раньше ими проводились совместные карательные экспедиции против партизан, однако неискушенному глазу они могли показаться не совместными, а параллельными, случайно совпавшими. Но вот прошло 3 месяца. Красная армия очистила от захватчиков большую часть Волынской области. Гитлеровцы продолжали отступать, и тут мы узнали через подпольщиков, что в еще не освобожденном Глобском районе должна собраться какая-то конференция представителей немецкого командования и представителей УПА. Зачем? Для чего? В нашем штабе решили, что осветить предполагаемую конференцию лучше всех сможет Григорий Федорович Мартынюк. Этот человек обладал многими ценнейшими качествами, в том числе и достоинствами великолепного разведчика. Он был коренным волынцем, родившимся в лапотной, вечно полуголодной крестьянской семье. С 16 лет Грицко Мартынюк активно работал в подпольной ячейке западноукраинского комсомола. В 1924 году, в год смерти Ленина, он стал членом коммунистической партии Западной Украины. Коммунист всюду и всегда коммунист. Живя у себя дома в селе, Мартынюк вооружал крестьян идеями Ленина, пропагандировал дело Ленина. Когда Мартынюка призвали на военную службу, он и в казармах создал подпольную коммунистическую организацию. Жандармы не допускали и мысли, что голубоглазый красавец Улан, блестящий рубака, лучший стрелок в полку, как раз тот человек, которого они ищут. Вернувшись из польской армии на родину, Мартынюк был избран коммунистами-подпольщиками Глобского района своим секретарем. Сразу окунулся он в большую кипучую работу. Однако на этот раз полицейским ищейкам удалось схватить подпольщика. За подрывную деятельность Мартынюк получил от польских панов 4 года тюрьмы. Почти 50 месяцев провел Григорий Федорович в тюремной камере. Тяжкое испытание не сломило его волю. Выйдя на свободу, Мартынюк возобновляет активную работу в коммунистическом подполье. Через год с небольшим его снова арестовали и предали суду. Теперь, как для неисправимого, приговор оказался строже – 8 лет заключения. И отбывать наказание Мартынюка отправляют в Равическую тюрьму с особо строгим режимом, в застенках которой томилось много видных польских революционеров. Отсидеть свой срок до конца Григорию Мартынюку не пришлось. В 1939 году, в те дни, когда обанкротилось польское буржуазное правительство и советские войска уже спешили на помощь населению западноукраинских земель, рабочие города Равичи сбили замки с тюремных ворот и освободили политзаключенных. В вторичное возвращение Григория Федоровича в родной Глобский район было особенно радостным. Волынь воссоединилась с Украиной. Пришла советская власть. Мартынюк становится в первые ряды строителей новой жизни. Он получает партийный билет советского коммуниста. Его избирают заместителем председателя местного райисполкома.